Вернув журнал крайне довольной Леви, видать, наблюдение за изменениями моего лица по мере чтения доставило ей массу удовольствия, я направился к стойке. «Мира, мой голос звучал как-то жалко, налей самое крепкое, что у тебя есть, хотя нет, лучше просто принеси стаканы орешков». Я сел за стойку и вытащил из пространственного кармана фляжку с настойкой. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила девушка. «Угу, сегодня мне пришлось покидать собственный дом тайком, его взяла в осаду толпа фанаток. Какие большие глаза, так и хочется в них утонуть. Так, куда-то меня не туда понесло». Я отхлебнула из фляжки и закусила орешком. «Волшебник, последний номер они чуть ли не целиком посвятили твоему скромному слуге, в результате чего сегодня утром под моим окном разбили лагерь десяток девиц и примерно столько же ходили дозором по городу, хотя со вторым, это возможно моя паранойя», девушка забавно нахмурилась. Мою тоску прервало появление мастера, за ним по пятам шла волшебница лет 20, довольно симпатичная, каштановые волосы до плеч, милая личико и приятная глазу фигура. «Хей, Шпанье, у нас прибавление», объявил Макарыч. «Позвольте представить, Алиса». Девушка отвесила церемонный поклон и залилась румянцем. Глаза горят, восторг хлещет через край. «Я рада со всеми познакомиться, ой, это же Миражана». Девушка с восторгом смотрела на Миру. «Что за шум с утра пораньше?» Эльза, как всегда, в полном доспехе, вышла из-за угла, слегка позевывая. «Эльза». Восторг продолжал нарастать. Вторая Люси, агась. Надолго хавчика коту не хватило, но в чем-то он определенно был прав. Впрочем, в следующий момент котяру сбил кусок прилетевшего откуда-то пирога и до меня донесся едва слышный и очень смущенный голосок. «Стыдно-то как, плюс что-то совсем неразборчивое про шаверму, ХМ и Люси тут». Пока новенькая знакомилась с гильдией, мастер уселся на стойку неподалеку от меня. «Чего мрачный такой? Бумажные монстры оказались сильнее тебя?» Макарыч хлебнул пиво. «Да нет, с этой фигней я разобрался еще вчера. Там дел-то 1700. Ну, это немного, хорошая работа», — обрадовался мастер. «Так, пиво он хлебнул, пора. Увы, на большие вряд ли получится их развести, скупердяи, да и эту компенсацию неизвестно когда еще пришлют». «Хе, бульк, хрясь». Макаров подавился, опрокинул на себя кружку, после чего навернулся со стойки, причем так, что чуть не залетел под платье к Мире. Впрочем, тогда я бы за его жизнь не дал и гроша. «Сефирот, ты опять?» Дед вновь забрался на стойку и попросил у Миражаны новую кружку. «Только не говори, что не предполагал нечто подобное», — пожимаю плечами. «И в кого ты такой жадный?» «Я не жадный, я хозяйственный, ну вы знаете, тяжелое детство, прибитые к потолку игрушки». Мира прыснула в кулачок, а мастер тяжело вздохнул. «Да, был бы ты девушкой, предложил бы должность коменданта общежития, а может и не предложил, а то хрен бы туда кто вселился. А мрачный чего такой? Да какая-то зараза слила про меня информацию волшебному вестнику, а те уж постарались. Теперь я пытаюсь придумать, как снять с моего дома осаду из толпы девушек, не по методу желоки». Макаров опять поперхнулся, после чего решительно отставил кружку. «Да и моя любимая боевая официантка недобро прищурилась на этих словах. Найду того поганца, что настучал на меня журналистом, он у меня пожалеет, что не застрелился раньше». После этих слов Дрияр как-то совсем погрустнел. «Хмм, меня начинают терзать смутные подозрения. Сефирот, раз уж ты так быстро разобрался с бумагами, не поможешь еще в одном деле? Нужно присмотреть за новенькой, хотя бы на одном задании, а то мало ли что. А почему именно я? Мне и так мозг почти выели с этими бумагами. Вон, Эльфман сейчас свободен, он настоящий мужик и не откажет девушке в помощи. Или Грейсур, благо она тоже в гильдии недавно. Эльфман нужен на стройке, а Грейур – полностью гармоничная команда, да и магия Алисы с Эльдом не особо сочетается. К тому же, они ушли на миссию вчера вечером, вроде бы отмазался, но создается у меня впечатление, что Макарыч просто хочет отослать меня подальше, чисто на всякий случай, или что-то задумал. Мастер, вы ничего не хотите мне сказать?» Добро ему улыбаюсь и с искренней любовью во взгляде смотрю в глаза. «Осталось добавить, мой мальчик, исхавать лимонную дольку, БРРР, ну и мысли». «Ладно, только тихо», — глава фей перешел на шепот, заговорщицки склонившись к моему уху. «Мы так и не организовали достойной встречи, Ур, да и Алису стоит поприветствовать, вот и нужно до вечера их занять, чтобы они ни о чем не узнали. Ну, а нагрузить девушку переездом в общежитие, экскурсией по городу и прочим никак, мне было откровенно лень тащиться на что-то скучное типа найти цветок в лесу или добыть шкурку котокрыса. Переехала она еще вчера, а город знает лучше Нацу. Эх, вздыхаю, придется отложить поиски дятла на потом. Ладно, я пошел. Познакомиться с Алисой было нетрудно, на меня она смотрела примерно так же, как и на Миру с Эльзой. А вот я ощущал три источника ревности, ну ничего, не все же девчонкам надомно издеваться. Девушка горела желанием начать выполнять задания на благо гильдии, но толком не знала, за что ухватиться и какую миссию выбрать. Ранг, да еще с магией растений, ХМ, дриада, блин, кажется, придется тащиться в лес. Главное не забыть оставить свои клетки в качестве маяка, а то будет, как в прошлый раз. Объяснив Алисе про команды, уровни миссии и степень риска, я предложил на первый раз сходить вместе. Девушка с благодарностью согласилась и взяла контракт на 40 тысяч по добыванию некоего цветка. Все бы хорошо, но находился цветочек в восточном лесу неподалеку от логова монстра, в народе более известного, как Полюшка. Впрочем, я давно хотел к ней заглянуть, но все руки как-то не доходили, хотя я там буду не один, так что лучше пока с ней не встречаться. Хватит и обезьян-извращенцев, что обитают в глубине этого леса. Думаю, к вечеру как раз вернемся. Надеюсь, нашим хватит времени на сюрприз. После ухода Алисы и Сефирота. Гильдия. Фух, это было близко. Макаров смахнул выступивший на лбу пот, но вроде бы не догадался. Догадался о чем? Мастер, Миражана скопировала добрую улыбку Сефирота. Ни о чем, бочком-бочком. Дрияр начал отползать по стойке подальше от официантки, пока не уперся спиной в бронированный нагрудник воительницы. «Мастер, что это за толпа девиц, о которой говорил Сефирот?» Голос Эльзы был, как всегда, строг. Макаров судорожно огляделся и сглотнул, его окружили. «Кажется, кто-то что-то нам не рассказал». Мира трансформировала руку в демоническую и показательно осмотрела внушительный маникюр. «Спасите!» Нечасто жители Магнолии могли наблюдать убегающего со всех ног богоравного волшебника, что с криками ужаса старался оказаться как можно дальше от стен родной гильдии. Сефирот. Вечер. Черт подери, Алиса, действительно страшная девушка. Нет, сначала все было хорошо, мы спокойно шли к цели задания, таки добывать какой-то там цветик, семицветик на окраине восточного леса. Птички поют, белочки скачут, комары, сволочи такие, косяками летают, но вот потом начались проблемы. Она любила поболтать, причем давать собеседнику вставить хоть слово девушка явно не собиралась. За 2 часа дороги мне успели рассказать, как она хотела вступить в крутую гильдию, как фанатела с фейк, как следила за участниками и собирала фигурки. Алиса немного, по ее словам, увлекалась рисованием и писала мангу. Впрочем, последнее я понял по ее обмолвкам. Вообще, девушка здорово нервничала, первое задание, вот и пыталась как-то унять нервишки, беспрестанно болтая. Нет, особых неудобств само по себе щебетание не вызывало, но коктейль из возбуждения, стеснения, любопытства, детского восхищения, приправленный щепотью опасения, бил по мозгам эмпата не хуже кузнечного молота. Пару раз я ловил себя на том, что подавляю желание просто потискать этот кавай, ХМ, как же меня тогда будет плющить с Венди. Помимо этого эмоционального коктейля девушка периодически наклонялась за очередным цветочком, ммм, обтянутая в тонкую кожу попка представлялась моему взгляду во всей красе. Должен признать, картина весьма эстетически приятная, хотя до приемчиков Миры и Алисе было очень далеко. Правда, Мира провоцировала меня умышленно, а тут ничего подобного я не чувствовал, но тем не менее, большую порцию положительных эмоций я получил. Но благодушное настроение с меня слетело, когда нам навстречу вышел лесной вулкан, а проще говоря горилла-извращенец с магией поглощения и любовью к самкам. Я уж было хотел спокойно испепелить тварюшку, но, пусть девушка покажет, что может. Попробуй, я подстрахую, Алиса нерешительно кивнула и лианы, до этого спокойно висящие на деревьях, пришли в движение и спеленали противника. Вот только что делать с ним дальше девушка не знала, а просто задушить побегами, не тот склад характера. В итоге на меня беспомощно воззрились 2 зеленых глаза на невинной мордашке. Ну, это была плохая обезьянка и ее стоит наказать. Под нервным взглядом монстра, я наклонился к девушке и шепнул пару слов. Алиса смутилась, но согласилась с предложением и... Бедный вулкан, но сам виноват, ибо нифиг. Теперь ему только ритуальное харакири делать, свои же засмеют. Получить высококачественную порку деволюции в бабуина, точнее, полной синхронизации цвета задниц, это сурово, но справедливо. Для восстановления душевного спокойствия и устранения нервного хихиканья, я попросил девушку сделать небольшой крюк и составить мне компанию в прогулке до одной деревни, благо до обиталища мастерали оставалось недолго, а нервы мне требовалось успокоить. Волшебница согласилась, и через пару часов неспешного хода мы вышли к указанной Макаровым деревеньке. Мастер Ли оказался бодреньким невысоким старичком в темно-зеленом кимоно, впечатляющей лысиной и пышными усами. Лицо, ну чисто китаец, что для Фиора не свойственно совсем. «Добрый вечер, мастер Ли», – поздоровался я. «Добрый, молодые люди, чем старый Ли таки может вам помочь?» Ли кинул хитрый взгляд на нас. «О, понимаю, у старого Ли есть то, что вам нужно». Вот, из рукава вылетела пачка какого-то подозрительного порошка, толченый рог имперского горного барана, одна щепотка. Китаец склонился к уху Алисы, и ваш молодой человек сможет всю ночь без перерыва. «Нет, я, мы», девушка начала заливаться краской, «таки для такой красивой девушки отдам почти что бесплатно, прямо-таки не знаю, вот чем-то глянулась ты мне». «Это не китаец, это самый натуральный еврей из анекдотов. Уважаемый мастер Ли, я прибыл сюда от мастера Дрейера по поводу плеера», успел я вклиниться в словесный поток. «Таки шо же вы мне сразу не сказали, а я тут разливаюсь, эх, молодежь, пошли». Ли провел нас в свой, как он выразился, скромный сарайчик, где бедный иммигрант перебивается с хлеба на воду. Сарайчик был потрясающе замаскирован под шикарный трехэтажный особняк с дорогой мебелью из настоящего дерева. Добравшись до мастерской артефактора, я наконец-то смог увидеть свою прелесть, и лицо вроде бы удержал, но то ли по глазам этот китаёза все понял, то ли каким-то чутьем сверхъестественным обладал, а может, он так поступал с каждым клиентом. Но дальше началось фирменное вымогательство. «Вот, молодой человек, прямо от сердца отрываю, ручная работа, индивидуальный заказ, но для хорошего человека ничего не жалко. Всего лишь за каких-то 7 миллионов я таки отдам его вам». Жаба, услышав цифру, достала ритуальный шелковый шнурок индийских душителей тхагов и многозначительно его погладила. «О, что-то у меня со слухом, мне послышалось, 6 миллионов, но ведь, как молодежи и подрастающему поколению, вы таки сделаете маленькую скидочку». Китаец оживился, в эмоциях скользнуло удивление и удовольствие с легким налетом печали. «Ностальгирует, что ли? Ай, молодой человек, ну таки как вам не стыдно издеваться над старым больным имперцем? У меня же 3 дочки на выданье, им нужно приданное, да и крыша прохудилась, чинить надо, зима, опять же скоро, какая скидочка? Уважаемый, ну откуда у меня такие деньги? Мы, бедные начинающие маги, к тому же, у меня самого дома холодильник пустой, домик разваливается, да еще и налеты случаются. Таки в новое поколение стоит делать инвестиции». Полчаса спустя: «Таки интересный ты парень, Сефирот, давай я познакомлю тебя с Сарочкой, она у меня умница, красавица, вся в деда». Китаец был счастлив. Полчаса жарких торгов, включающих в себя воззвание к родственникам, богам, духам предков, переворачивающимся в гробах от такой низкой цены, с одной стороны, и вопли о вымогательстве, битья себя пяткой в грудь и привидением в свидетели драконов, Зерефа и всего пантеона звездных духов, с другой, привели его в на редкость благодушное состояние. «Увы, Динхксянг, мое сердце уже не свободно, так что мне могут таки что-нибудь оторвать». Имперец как-то неправильно понял и подмигнул Алисе, что пребывала в состоянии когнитивного диссонанса. В итоге сговорились мы с ним на 4,5 миллиона за плеер и устройство для создания песен на телепатическом принципе и хлопнули по рукам. «Ну, ты заходи, если что, постоянным клиентам скидки и персональный подход в обслуживании, он бы еще платочком помахал, и передавай привет малышке Эль. Совсем старика забыла, а мне так грустно без ее больших, глаз, КХМ». Теперь я узнал автора косплея костюмов Эльзы, ХМ, мне определенно нужно будет оставить ему еще парочку заказов, но не сейчас, сначала определюсь, что именно мне от него надо, хотя пара мыслей уже есть. Возвращались мы в Магнолию уже по сумеркам, Алиса все еще пребывала в состоянии когнитивного диссонанса, кажется, наши с мастером Ли способы торговли ей раньше видеть не доводилось, ХМ, ну, Думаю, на празднике ее быстро приведут в норму. Надеюсь, у Макарыча все готово. На подходе к точке назначения мы пересеклись с парой Греюр. Парень пребывал где-то в нирване, а вот волшебница выглядела раздосадованной. Что у них случилось? Неужели? Черт, Ур ведь повторно болеет, а Грей не в курсе. Был, зато теперь, судя по его довольной роже, сей прискорбный пробел в его знаниях устранен. Хе-хе. Так, вижу Грея, вижу Ур, а где вся остальная гильдия? Никого нет. Ну вот что за, я Алису и так целый день гулял. Они что, вообще решили на праздник забить? Фей, да на праздник, скорее я поверю, что Нацу станет пацифистом, а если нет, тогда что? Я осторожно перешел на драконье зрение, ну нифига себе, вот это барьер, ну и наворотил тут мастер, надо будет его потом попытать по поводу пары конструкций. Что ж, все становится ясно, но сюрприз лучше не портить. Привет, как прошел день, и не забыть вежливую улыбку. Сефирот, молчи, ради всего святого для тебя, молчи. Пожалуйста. Да, ледяная принцесса явно переоценивает мою страсть к подколам окружающих, или она все еще не может отойти от переписки с советом. Эх, никакой свободы слова и личности, вздыхаю, пойти что ли пожаловаться мире на несправедливость жизни, вот она меня ценит и понимает, как-то невзначай мы пропустили девушек вперед, так что звуковой удар «добро пожаловать домой», исторгнутый из нескольких десятков глоток нас с Греем лишь слегка оглушил. Дальше началась самая масштабная гулянка фей, какую я мог наблюдать за несколько месяцев совместной жизни с учетом того, что феи развлекаться умели и любили. Поверьте, срок немалый. Пиво и вино текло ручьем, Кана устроила соревнование по литрболу, а Нацу организовал конкурс по скоростному поеданию, всего, до чего можно дотянуться. К литрболу меня не допустили, кажется, все еще обижаются на ту историю с похмельем, впрочем, я и не собирался. Но зачем же сразу прятать от меня бочонок и так жалобно смотреть? Хотелось все-то взять бокальчик вина. Да, какая-то нервная Кана в последнее время. Получив вожделенный бокальчик, я пристроился у стойки, конечно же, совершенно случайно, а не потому, что Люси уже добрых полчаса испытывает в своих эмоциях робость, стеснение, сдобренные некоторой злостью и решимостью, да и третий бокал вина, судя по всему, принимаемого для храбрости навевал не самые приятные воспоминания, так что не стоит доводить состояние девушки до такого же, как было у меня дома. Щека подозрительно зачесалась. Ну что ж, послушаем, я спокойно подсаживаюсь рядом. Привет, девушка отвела взгляд. Привет, сидим, молчим. Сефирот, нет, ничего, опять молчим. Люси источает неуверенность и стыд. Прошло еще минут пять. Я хочу извиниться. За что? Я попытался вспомнить какие-нибудь подставы от девушек. Извиняться вроде бы было ни за что, ну не обижаться же на ту шутку с бумагами. Ну, Люси неуверенно помяла пальцами подол юбки. За тот случай в твоем доме, и потом. Хаем, улыбаясь, хмыкаю в бокал и делаю глоток. Тебе ни за что извиняться, вы были в своем праве. От стоящей чуть в сторонке Миры пришло ощущение крайней степени внимания. Да и я должен был заранее дать понять, с кем вы имеете дело, а не загонять вас в такую неприятную ситуацию. Так что извиняться тут нужно только мне. Рядом возникло два источника смущения и радости. Впрочем, неважно, они бы сами ко мне не подошли, да и мой характер им известен. Так что, судя по всему, такой шаг, какой совершила Люси, был вариантом компромиссным. Правда, девушки так и не поняли, что я не извинился, а всего лишь логически обрисовал ситуацию. Хе-хе, значит, ничего это не значит, Люси. Я не собираюсь никого из вас выбирать, как и считаю саму идею этого выбора кощунственной, но и принуждать ни к чему не буду. У вас свои взгляды на мир и свои жизненные принципы, и я их уважаю. Ну, а взаимность, в конце концов, взаимность не главное, главное, чтобы вы были живы, мне вполне хватит. Хаем, какая гамма чувств. Но неудовольствие слова вроде не вызвали, разве что, да, от Эльзы, совершенно случайно оказавшейся в зоне слышимости, сквозит чем-то, берущим за душу, и у Миры тоже что-то похожее. А вот судя по порозовевшим ушкам и странному взгляду госпожи Хартфилии, в ее головке опять появились какие-то интересные мысли. Эй, Шпанье, объявляю музыкальный конкурс, инструменты в зубы и на сцену. Захмелевший мастер на диво вовремя оборвал ненужную сейчас паузу, слишком вовремя, впрочем, Спасибо ему за это. Я благодарно кивнул Дрейру и получил в ответ одобрительную улыбку и указание глазами на сцену. А там часть фейк уже вовсю готовила выступление, другая же часть занимала места перед сценой. Раскрасневшаяся Алиса с бокалом вина в руке с отсутствующим взглядом слушала пылкую речь Леви. С учетом сегодняшних событий, я на это могу сказать только одно – фаталити. Так, Нацу благополучно догрызает косточку какой-то птички, вид имеет весьма сосредоточенный, судя по всему, в него больше не лезет, но доесть нужно из принципа, рядом кошак давится рыбкой. Грей, хех, Грей явно ищет Ур, которая опять умудрилась от него смыться, интересно, а где она? Посмотрим-с, уж свое творение я отыскать сумею везде, угу, у меня за спиной, Секундой позже я почувствовал движение, блин, дура, на автомате мог и среагировать, невежливо. Подавив рефлекс, в награду я был захвачен за шею с явной попыткой удушить. В процессе удушения меня прижали к чему-то весьма мягкому и приятному на ощупь. Хм, и откуда эта волна бешеной ревности? Сефирот, зараза, не мог предупредить? Я же чуть не оглохла. Возмущенным голосом начала ледяная принцесса, правда в эмоциях у нее не было и тени возмущения, только удовольствие, азарт и некоторое влечение к моей скромной персоне. Хм, раньше такого не было, да она же под градусом пусть и небольшим. Нет уж, пользоваться таким состоянием, это не ко мне, да и одновременно встречаться с мамой и дочкой, это уже хентай какой-то. Хотя, мог бы, но зачем, освобождаюсь от столь приятного захвата, это было бы неинтересно. Вот же, никакого уважения к старой мудрой волшебнице. Пригорюнилась Ур, уж кто бы говорил. Скосив укоряющий взгляд на колдунью, потираю шею, нынешняя молодежь вообще ни стыда ни совести не имеет. Ур замерла, взять того же мастера Боба, хотя нет, слова «взять» и «мастер Боб» в одном предложении не очень звучат. Сбоку раздалось сдавленное хихиканье Люси. Да уж, криво хихикнула волшебница немудреной шутки. «Ммм, Сефирот, я бы хотела с тобой кое о чем поговорить», опять смутилась. «Но, ик, не сегодня, само собой, в любое время». «Так, опять эта волна, штормит сегодня что-то, спасибо, ик, ты настоящий, друг, всегда пожалуйста». Я осторожно сбагрил начавшую плыть волшебницу, наконец-то заметившему нас Грею, и смог обратить внимание на сцену. На сцене в данный момент эльфман устанавливал предмет культурной программы, вида Нацу обыкновенный, так как сам Драгонслейер самостоятельно мог разве что перекатываться. Леви взяла на себя роль импресария, и как только артист был приведен в долженствующее положение, началось представление. Следующие несколько минут Драгнил показывал номера с огнем, фигурки, текст, просто какие-то яркие вспышки, хм, а он потихоньку начал подбираться к изменению насыщенности цвета пламени. Растет, можно даже немного погордиться своей методикой обучения. Дальнейшие выступающие в основном также показывали возможности своей магии, сочетая ее с какими-то сценическими действиями, пением, танцем, фокусами, как говорится, кто во что горазд. За это время девушки как-то незаметно меня покинули, якобы увлеченные представлением. Спустя немного времени ко мне подсел Макао. Потом на сцену вышла Ильза. «Ммм, танец с копьем, это нечто, да еще и платье на ней было, кажется, в себя я в тот момент ушел капитально». Вернул меня только вопрос Макао о том, собираюсь ли я сам выступать. Вопрос был с подтекстом, заслуженный огневик тоже хотел выступить, но после Нацу мыслей не имел, а потому в темпе искал источники идей. «Ну мне не сложно, хе-хе». Хотя идея ему не особо понравилась, но дипломатия, великая сила, да и раздолбайский дух фей. Увы, допеть слегка отредактированную на ходу песню старый добрый грок канцлера Ги, Макао не успел, что-то на чудовищной скорости метнулось на сцену, послышался звук удара, а потом что-то столь же быстро со сцены исчезло. В ускоренном восприятии это что-то выглядело как женский силуэт. Странно, в эмоциях данного силуэта я негатива не уловил, но вот Макао вырубили весьма профессионально и немного жестоко. Хм, кажется, маме понравилась песня, высказался Ромео, рассматривая опустевшую сцену. Кхе, суровая мама, что тут скажешь? Кхм, наш последний выступающий внезапно покинул сцену, объявил мастер под понимающие смешки из зала. Итак, кто следующий? Эй, Сефирот, ты как, не желаешь? Даже не знаю, я сегодня такой мрачный. Пустив в голос побольше задумчивости, улыбаюсь обернувшемуся ко мне народу. Народ тут же воспылал и от меня потребовали продемонстрировать. Театрально вздохнув и предупредив, что они сами напросились, я прошел к сцене. Песня у меня была уже давно заготовлена, пусть народ уже затер фразу, что настоящий попаданец должен перепеть Высоцкого, но песни этого человека действительно бессмертны, но он не зря просил не петь их, тут нужен определенный голос, который мало у кого есть, да и спеть правильно Высоцкого трудно, даже если ты можешь модернизировать свои связки как угодно, но я попытаюсь. Призвав из кармана гитару и заняв освободившийся столь экстравагантным способом стульчик, я осторожно перебрал струны и начал. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Закрываю глаза и целиком отдаюсь музыке. Детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден, до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы. И сосало под ложечкой сладко от фраз. И кружил наши головы запах борьбы. Со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь, мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ назначения границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц, а в кипящих котлах прежних войн и смут, столько пищи для маленьких наших мозгов, мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать, и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. Чувствую, как вздрогнула Эльза. Да, девочка, эта песня для тебя и про тебя, а когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоишь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг, от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по оскалу забрал, это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади, воронья и гробы, если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа, наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем, если, путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал, то же место, мастер Макаров, на улице установилась просто мертвая тишина, барьер, поставленный, чтобы устроить новеньким сюрприз, а заодно не мешать спать горожанам, работал в две стороны, не пропуская звуков со стороны города. Впрочем, главу феи это сейчас заботило меньше всего, он все еще был там, в своей молодости, со своими друзьями, сколько их осталось, из старой гвардии. Он, Полюшка, Яма, да и все, наверное, что-то мокрое скатилось по щеке. Старый маг, лично похоронивший далеко не одного друга, махнул рукавом. Должно быть, что-то попало в глаз, да, просто соринка, сев, да и горло почему-то сдавило, заставив подавиться окончанием имени. Уходящий в полной тишине со сцены маг обернулся. Странно, сейчас в нем проступило что-то странное, чуждое и уставшее. Кажется, ему нелегко далась эта песня. А что случилось с автором этого? Он умер, давно и очень далеко отсюда. Маг отвернулся и посмотрел на небо. Простите, мастер, кажется, я умудрился испортить праздник. Беловолосый покачал головой. Плохая была идея и... Теперь я понял, почему он просил не исполнять его песен. Если сыграть ее неправильно, то это будет оскорбление поэту, а если правильно. Сефирот не закончил фразы, он просто ушел. Впрочем, все было понятно и без слов. Эльза Скарлетт. Девушка брела, не разбирая дороги, в голове было пусто, а ноги сами несли ее в сторону общежития. Нельзя показывать другим свою слабость, но его слова и та песня. Бывают ли такие совпадения или он все знал? Сефирот он притягивал, но в то же время пугал. Поступки, слова, иногда складывалось впечатление, что он знает то, что было и что будет, и это пугало. Но даже эта сегодняшняя песня, это было больно, очень больно. Зато теперь на душе стало немного легче и спокойнее, словно врач безжалостно вскрыл старый нарыв, вычистил его и дал затянуться. Вот только почему так жжет искусственный глаз? Девушка подняла взгляд на небо. Кажется, дождь собирается. Эльза стряхнула капли влаги с лица. «Спасибо». Воительница скрылась в женском общежитии. Яркие чистые звезды обещали ясный день. Сефирот. Поздний вечер. Дом. Состояние мое было среднехреновым, вроде бы ничего не случилось, но на душе было как-то пусто. Не думал, что песня так подействует и на меня. Привык, что этот мир отличается высоким градусом позитива, раздолбайства и легкой сумасшедшинкой, но вот когда накрыло феи баллады, их эмоции накрыли меня, в итоге я просто сбежал, если называть вещи своими именами. Делать ничего не хотелось, да и моральная усталость вдавила. В итоге я решил отправиться спать, но, кто говорил, что будет так просто? Приближение Урья ощутил на полпути к царству Морфея, точнее, в тот короткий отрезок, когда тушка уже находилась в кровати, но сознание еще не дало команду на отключение. Волшебница прошмыгнула в дом, поднялась на второй этаж в мою спальню, немного постояла на месте, а потом шмыгнула в кровать. Ко мне прижалось теплое мягкое девичье тело, а в нос ударил запах лаванды, смешанный с легким ароматом вина. И как это понимать? Спрашиваю темноту перед собой. А как это можно понять? Слегка заплетающимся языком ответила волшебница. Мне просто стало холодно и одиноко, та песня. И ты решила согреться в моей кровати? Блин, сбросить гормоны, я же не железный. Я тебе не нравлюсь? Пьяно возмутилась девушка, проведя рукой по моей груди и спускаясь ниже. Хм, не похоже. Мне не может не нравиться столь прекрасная особа, но, сейчас ты пьяна и не полностью отдаешь себе отчет в своих действиях, к тому же, ты знаешь, что любовью между нами даже не пахнет, а проблем, которые могут возникнуть, мне не надо. Знаю, печально вздохнула девушка, видела я, как ты смотрел на своих девочек и как они смотрели на тебя, но, просто побудь со мной сегодня, хорошо? Ледяная принцесса поплотнее прижалась ко мне и уснула, а я остался лежать и терзаться кучей вопросов, сводящихся к банальным, как я дошел до жизни такой, что со всем этим делать, и нужно срочно выучить твердые астральные проекции. К середине ночи Ур стало жарко, она отползала от меня подальше и наполовину высунулась из-под одеяла. Поняв, что в такой компании уснуть мне будет проблематично, я плюнул на все, встал с кровати, укрыл обратно волшебницу и ушел в лабораторию. Лучше уж займусь чем-нибудь полезным, чем борьбой с самим собой и некоторыми мыслями. Совсем недавно были мыслишки по поводу материальной проекции, так почему бы ей и не заняться? Опыт Джази был по большей части в проекциях нематериальных, но и по интересующей меня теме он знал пару тонких мест. Библиотека совета, опять же, тоже даром не прошла, так что хватит отлынивать, пора заняться экспериментами. Чуть позже. Хм, ну что тут скажешь, сам по себе фокус несложный, за исключением парочки моментов. Во-первых, стоимость изображения, энергонасыщенность составляет примерно полный резерв Б-ранга, и это самый возможный минимум. Дальше конструкция становится полупрозрачной, и принять ее за реального человека можно только с очень большого перепоя, да и действовать с материальным миром она не сможет. Второе ограничение – передача знаний и ощущений возможна только при сознательной отмене волшебства оригиналом или слиянии проекции оригинала, но в этом случае маг еще и возвращает потраченные силы. Но и это все мелочи по сравнению с третьим пунктом. Материальный двойник требует чудовищного контроля и памяти, нужно представить себе оболочку, всю, сразу. Но с этим-то проблем нет, память позволяет хоть сотню их представить, проблемы начинаются, когда в эту оболочку нужно вплести нити энергоканалов. Именно это и дает иллюзии возможность манипулировать реальными объектами и даже использовать заклинания. Закачивать лучше чистую ману, без конкретной предрасположенности и переработки телом, что любой маг делает автоматически. Иначе копии будут хрупкими и нестабильными, ну и по магии ограничены будут только школой, связанной с маной. Во всяком случае, такую теорию можно составить, если обобщить память Джази и выкладки из трех десятков книг. Что же касается практики, да, сейчас мои копии больше всего напоминали шедевр некоего блондинистого ниндзя на первом своем экзамене на Гинина, но времени и маны у меня много. Утро началось, бурно. Нет, я точно поставлю у дома минное поле, и турели, и арт-установку. Не дом, а проходной двор. Итак, в мой милый домик вломился некий беловолосый тип со склонностью к стриптизу. Тип отзывался на имя Леон и пребывал в состоянии культурного шока и нервного возбуждения. И вот, вламывается он в мой несчастный домик, каким-то образом находит помещение, где отдыхает его учительница, и видит картину голой Ур, лежащий в моей кровати. Крик раненой белуги об обесчещенном учителе прервал вынесший нарушителя ледяной таран, причем вынес он не только нарушителя, но и три стены, одна из которых была наружной. Отсюда напрашивается два вывода. Первый, никогда не орите над ухом у похмельного мага, особенно, С-ранга и выше. Второй, мне нужен адамантий, много адамантия, очень много адамантия, чтобы хватило на дом. ХМ, надо бы заняться сбором материалов. Ну и чего вы тут устроили? Вылезаю из лаборатории, откуда я и наблюдал за событиями через подсаженные ур-клетки, и кто, простите, будет восстанавливать стену. Мало того, что вчера кое-кто выселил меня из собственной спальни, так сегодня с утра этот кое-кто решил эту самую спальню разнести в хлам. Ой, Сефирот, волшебница держалась за голову, в ее эмоциях промелькнуло почти одновременно шок, испуг, облегчение, радость, смешанная с некоторой досадой. ХМ, кажется, она вспомнила свое вчерашнее поведение. Ой, это сломанная мебель, а вот разнесенные три стены, это уже ай-яй-яй, посидел, называется, в лаборатории. Малоуважаемый, вы какого хрена вламываетесь в чужой дом? Вежливо обратился я к приходящему в себя Леону. Ну, я, молодой ледяной маг был недоступен, завороженный открывающейся картиной ледяной принцессы, спешно натягивающей на себя кофточку. Очень информативно, а вы в курсе, что за проникновение в чужой дом полагается 2 месяца работ на руднике? А если еще и прикинуть, с какими намерениями вы проникали? Сефирот, пожалуйста, не нужно, ты ведь Леон? На вопрос ур-парень только растерянно кивнул. Это мой ученик, он, тот засранец, что растопил один известный тебе кубик льда, пытаясь освободить не менее известную зверушку. Кстати, он считал, что растопление тебя прикончит. Ну, я, ХМ, кажется, он начал повторяться. Так, или мне сейчас все нормально объяснят, или кто-то огребет, не знаю кто, но мне уже фиолетово. Левый глаз госпожи Милкович начал подергиваться. Сев и рот, мы можем воспользоваться твоей кухней. Да чего уж там, где чай и мои заначки вкусняшек ты все равно знаешь. Я безнадежно махнул рукой. Спасибо. Ледяная принцесса просто взяла своего ученика чуть ли не за шкирку и потащила в сторону кухни. Кому-то предстоит очень трудный разговор. Я же обратился к личности, буквально источающую ревность и негодование. Да и запах был знаком. Шерри, если не ошибаюсь, и чего всех так привлекают те кусты, вы уже вторая девушка, которая устроила там засаду. Неужели на меня, ПФ, процитировала девушка одного хорошо известного всем глазастика. Ну раз нет, то вылезайте, возможно, вашему компаньону потребуется помощь, чтобы спешно слинять подальше от любимого наставника. На словах о любимом наставнике девушка напряглась. А ну стой, засранец. Созидание одной рукой, раздевание при заклинании, ты вообще забыл все, чему я тебя учила. Дверь слетела с петель, вынесенная телом Леона. Следом за парнем вышла весьма недовольная ур, перемежающая свои нотации подбадриванием при помощи небольших ледяных иголок, что мистическим образом имели самонаведение и били парня куда-то в район нижней части спины. Загнав слабо трепыхающуюся жертву, Милкович применила добивающий удар. «Как же я рада, что с тобой все в порядке», после чего чмокнула опешившего парня в лоб и потрепала его волосы. Леон медленно сполз по стене. «Да, чувствую, это надолго, но у меня возник один вопрос». «Какой?» Шерри посмотрела на меня, на миг оторвавшись от своего драгоценного Леона. «А кто мне будет платить за раздолбанные стены?» «Поскольку он», я махнул рукой на пребывающего где-то глубоко в себе парня, «сейчас явно недоступен для диалога, то вопрос к его напарнице, и да, главное улыбнуться». Несколько часов спустя, вечер, блин, до чего был напряженный день, выловить строителей, показать им фронт работ, составить смету, потом выловить скрывающуюся от меня Шерри, потом вместе с злобно шипящей Шерри выловить Леона и оторвать его от ур, потом мы встретили Грея, который, судя по всему, банально ревновал наставницу к первому ученику. Пришлось срочно ставить барьеры, дабы эти двое не разнесли половину города, а поскольку в барьерах мне далеко даже до звания подмастерья, усиливать их пришлось письменами. Никогда еще я так быстро не писал, правда, заряд в ручке почти кончился, нужно будет купить к ней еще лакримы. И если кто-то считает, что мои проблемы на этом закончились, то он сильно, очень сильно ошибается. Хотел было наведаться к заветной стойке, дабы попросить миру добыть еды и чего-нибудь попить, но внезапно узнал, что с утра пораньше сюда пришла чем-то обеспокоенная Люси, Пошепталась с Миражаной Эльзой, после чего Трия сорвала какой-то контракт с доски и смылась из гильдии, вернется в лучшем случае только завтра днем. В общем, ни еды, ни приятной компании. Один Макарыч, что как-то вяло и без огонька руководил строительными работами, только-только завершили первый этаж. Такими темпами новое здание будет готово к эпизоду с Нирваной, если не позже, зато все пределы, поскольку вариантов теперь есть два, или отдыхать на миссии, или горбатиться на стройке, хе-хе.